Найди меня. Найди меня однажды. Забудь, что я сказала, никогда. Пусть в жизни не дается шанса дважды. Я первая, кому он будет дан. Ты сильный, ты сумеешь что угодно. Не бойся расстояний никаких. Поверь, земля не так уж и огромна, когда разлука гибнет для двоих. Пожалуйста, скорее меня найди. Представь, что мы не встретимся вовеки, и что ты не закроешь веки, и ты скрестишь мне руки на груди. Спаси же нас, несчастных. Ну и что же, что многого уже нам не успеть? Ты без меня на свете жить не можешь. Я без тебя не в силах умереть.